Глава 33. Многие дни прошедшего года я вспоминала с трудом, но были такие, что врезались в память каждой своей черточкой. Мы добрались до Абрака, стоял сентябрь. Но теплая погода близилась к концу, воздух был прохладным, с непередаваемым зеленым запахом созревающего зерна. Листья на буках уже пожелтели и облетали под слабыми порывами ветра. Я упрекала себя снова и снова за самоуверенность и легкомыслие, за безумные поступки. Наше движение вперед все время прерывалось нами самими. Если мы видели более симпатичную дорогу или позволяли себе задержаться на понравившемся берегу новой реки. Но в тот день, я помню, я так устала крутить педали и шла пешком, ведя велосипед, в то время как Амандина спала, посапывая в деревянном седле, и шляпа Филиппа съезжала ей на нос. Она спала, а я перебирала в памяти этапы нашего путешествия через Францию. Призрачные поезда, грузовики, хрупкий велосипед, наши ноги, однодневные марши. Я видела башню впереди, церковь, мэрия, в деревне, где мы могли бы переночевать. Мы почти добрались. Найти место, помыться, поесть и спать. Я была поглощена мыслями о горячей воде, хлебе и вине, когда, плюясь камнями, из-за поворота вылетел маленький грузовик. Я отступила в канаву и ждала возможности вернуться на дорогу, но машина свернула к обочине и остановилась. Водитель вышел, бросив дверь кабины широко распахнутой. «Добрый день, добрый день!» Он быстро преодолел те несколько метров, которые отделяли нас. Синие хлопковые брюки и рубашка, вельветовая куртка застегнута до шеи, лоснящиеся темные волосы, почти полностью закрыты беретом, глаза стального синего огня. Он поинтересовался. «Вы добрались, куда хотели?» «Да, деревня впереди». «Вы знаете это место?» «Нет, но я уверена, что мы могли бы...» «Я еду в Ле-Пюи, приблизительно 1 час на север. Там у вас будет больше шансов». «Но мы на Луаре, как мне объяснили». «Тебе все правильно объяснили, крошка. Только она течет через половину Франции. Здесь опасно. У вас есть документы?» «Да». «Вы евреи?» «Нет». К этому времени Амандина слезла с багажника и встала рядом со мной. На ее лбу след от шляпы Филиппа, глаза круглые и черные. Заинтригованная новой ситуацией, желая понравиться джентльмену, она поинтересовалась у меня. «Ты уверена, что мы не евреи?» «Абсолютно». Посмотрев на меня, потом на Амандину, опять на меня, человек продолжил. «Верю, хотя если вы евреи, я мог бы отвезти вас в тайное убежище». «Мы действительно ни от чего не бежим, только пытаемся возвратиться домой». «Куда?» «В Реймс». Как женщина из Авиньона, он рассмеялся. И смеялся так долго и со вкусом, что Амандина начала вторить, потом подключилась и я. «Обожаю французских женщин. В каждой из вас течет кровь святой Жанны. На севере больше и больше, чем в самой Германии. Вы что, не слышали, что французы покидают Реймс? 250 000 в прошлом году, а теперь по 3-4 тысячи ежедневно». «Но мы идем не в город, а в маленькую деревню в сельской местности. Моя семья не уедет, а не там». Вытерев лицо рукавом куртки, он сказал. «Вся красота ситуации в том, что вы, возможно, правы, они не ушли, если породили такую дочь. Где вы планируете пересечь линию?» Я смотрела на него, понимая, что он подразумевает линию границы, которая отделяет оккупированный север от незанятого юга. Но так как я собиралась беспокоиться о пересечении не раньше, чем мы туда доберемся, то опустила голову и пожала плечами. «Документы у нас в порядке, так что какая разница, где переходить?» «Разница в том, что никакие законы охранниками не соблюдаются. Нет твердых правил, кто должен быть задержан, а кто может пройти. Кого угонят в лес и там расстреляют. Все это зависит от того, на какого боша нарветесь. Есть пункты лучшие, чем другие». «Я не могу беспокоиться об этом сегодня. Линия все еще далеко. Я должна думать, где мы будем спать вечером». «Конечно». Он вытер рот, как будто пытался стереть невольно вылетевшие слова, задумчиво посмотрел на меня и, почти уговаривая, произнес. «Поехали со мной. Я доставлю вас в Лепию к ужину. Я знаю, где вы сможете найти все, в чем нуждаетесь. Кроме того, там красиво. Городок расположен высоко на плато, и есть странноприимный дом при церкви. И ставни на окнах, и чечевицы на столе. Ваша дорога длинна, война еще дольше. И как будто Абрака и Лепюи и чечевицы не было достаточно, потому что следующим утром он послал к нам свою дочь. Конечно, я не знала, что она его дочь, кто она вообще, когда она что-то шепнула женщине, стоявшей в очереди с карточками позади нас, и скользнула перед нею. Маленькая, худенькая, сутулящаяся девушка в длинном свободном платье, черных сабо с деревянными подошвами на крошечных ногах, гладкие темные волосы подстрижены в форме шлема. Ей не могло быть больше 17, показалось мне. Поздоровавшись со мной кивком, все свое внимание она сосредоточила на Амандине, хваля ее клетчатую блузочку и красивые глаза. Девочка в ответ изучала ее. Когда подошла наша очередь войти в магазин, она посмотрела на меня и сказала: «На площади Дюпло есть бар, называется Анис. Я буду там приблизительно через час». И как если бы она все сказала, что хотела, все решила и согласовала, девушка вышла из очереди и быстро пошла прочь. Когда мы нашли ее, она уже сидела за маленьким барным столиком. Махав рукой, чтобы мы присоединились к ней, она заговорила тихо и быстро: «Если хотите, я могу довести вас до окрестностей Виши завтра. В моем грузовике найдется место для вас и ваших вещей. Может, это вам поможет». «Виши? Прямо в город?» Я сказала: «Рядом, а не в. Мы можем высадить вас в одной из окружающих деревень, чтобы вы смогли дойти самостоятельно. Понимаете, я вас не уговариваю, только если... В общем, это целых 150 километров. Нам и за месяц не дойти. Да, вот что я хотела предложить. У нас нет определенного маршрута, мы просто движемся на север. Я знаю. Вам сказал человек, который вчера привез нас? Да, он попросил, чтобы я нашла вас этим утром, мой отец. Он думает, что маленькая девочка — еврейка». «Она не...» «Иногда люди считают, что хороший набор фальшивых документов спасет их. Амандина не еврейка». Она явно не поверила и не слушала меня, зато привела еще один аргумент. «У нас есть укрытие в деревне вне зоны Виши». Французский шарм пасует перед немецкой машиной. Но наше убежище достаточно удалено, чтобы не привлекать к себе интерес. Оно для нас и наших соседей. Она впервые улыбнулась, и я увидела сходство с ее отцом. Из кармана жакета она вытащила единственную сигарету, постучала обоими концами по столу, извинилась, ушла к барной стойке и возвратилась, жадно затягиваясь. Маленькая рука слегка дрожала. «Могу оставить вам, если хотите», — сказала она, протягивая сигарету. Я покачала головой. «Дом стоит в маленькой деревне, в нем останавливаются наши друзья». «Вы подразумеваете, что скрываете людей?» «Мы защищаем их. Иногда только в течение нескольких дней, иногда намного дольше. Моя мать — 5 деревенских женщин. Мы сотрудничаем с ними, мы сотрудничаем со многими, чтобы помочь людям на их пути». «На их пути?» «На пути туда, где они могут переждать войну, иногда в Швейцарию». «Но мы не скрываемся, и нам не надо в Швейцарию». «Я знаю, Шампань», — мой отец сказал мне. Он попытался связаться с некоторыми друзьями прошлым вечером, понять, нельзя ли переправить вас официально, но пока ничего нет, не сейчас. Даже правительство Реймса находится где-то вне города, скорее всего, в Невере. Вы связывались со своей семьей?» «Нет, я ничего о них не знаю. Я понимаю, что ситуация изменилась, но мы идем именно туда». «Сколько вы уже в дороге?» «Почти 3 месяца». «Откуда вы идете?» «Из Монпелье. Я знаю, это даже не полпути, но все же». «Вы не можете рассчитывать серьезно продвинуться теперь, погода...» «Нет-нет, конечно, нет. У меня есть общее рекомендательное письмо от моего епископа в Монпелье, которое достаточно предъявить в женском монастыре, в любом монастыре. Я попрошу возможности отработать за пансион. Амандина выросла в монастыре, и мы знакомы с религиозной жизнью. Я сама могла принять обет». Хорошо обученный голубь всегда возвращается в свое гнездо. Не обязательно. А что, если и так? Я же не знаю, куда вы двинетесь, пристроив нас. Я встала, прихватила со стола свитер Амандины, куда она его небрежно бросила, взяла девочку за руку. Вы можете остаться с нами, есть комната. Мы складываем наши рационы в общий котел, вместе работаем на маленькой ферме невдалеке от деревни. Все помогают. Не так комфортно, как в женском монастыре, возможно, но, с другой стороны, я никогда не жила в монастыре. Я даже не знаю, как вас зовут. Лилия. И мы сможем пересечь границу? Я пыталась хотя бы выглядеть здравомыслящей. Виши и наша деревня находятся в свободной зоне, на краю. Я никогда толком не знала географию. Когда время придет, вы пойдете с проводниками, мужчинами, которые знают леса. Без колючей проволоки и контрольно-пропускных пунктов, без бошей, но не завтра. Почему вы помогаете нам? А почему нет? Даже при том, что Амандина не еврейка? Какая разница? Где мы с вами встретимся? Я договорилась, что вы останетесь там, где ночевали прошлой ночью. Но утром меня попросили освободить комнату. Она за вами. Выходите из дома к 5. У меня не будет времени ждать. На звоннице пробило 5 ударов. Амандина спала, свернувшись клубочком в моих ноющих от тяжести руках, и я думала, что Лилия, наверное, не приедет. И предвкушала, как заберусь сейчас обратно в кровать и навсегда забуду юную валькирию и ее советы, но тут увидела, а не услышала грузовик, подъезжающий к нам. Он тихо позвякивал на брусчатке, двигатель мурлыкал еле слышно. Остановка. С проворством цирковых артистов Лилия и двое мужчин без слов выскочили из кабины и принялись за работу, грузя нас и наше имущество в разные части грузовика. Один из них взлетел обратно на место водителя, включил зажигание, ругнулся на скрежещущую коробку передач, и мы поехали. Мужчины не произнесли ни слова между собой, ни с нами, упакованными втроем в широкой нише, глубоко позади передних сидений кабины, под нависающим пологом из холста. Место для перевозки нелегальных пассажиров? Во что я впуталась? Страха я не чувствовала, хотя и до блаженства, которое испытывала Амандина, мне тоже было далеко. Втиснутая между нами, она переводила взгляд от Лилии ко мне, улыбаясь во весь рот и тщетно пытаясь сдержать ликование. Лилия обняла ее и время от времени, не глядя, протягивала руку позади плеч Амандины, чтобы дотронуться до меня. Я закрыла глаза и молилась всем святым с просьбой уберечь нас в дороге. Днем мы доберемся до места, в деревню недалеко от Виши, и я опять смогу действовать. Мы поблагодарим их за доставку, предложим денег и пойдем дальше. Вот что мы сделаем. «Если нас остановят, пожалуйста, ничего не говорите. Только отвечайте на вопросы, если их зададут, но ничего больше. Вы помните название деревни, куда мы едем?» Голос Лилии мягкий, но настойчивый будет меня. «Нет, вы не называли». «Лагни. Ее нет на немецких картах. Горстка домов, церковь, несколько лавок. Если вас спрашивают, мы едем в Лагни. Мы кузены. Путешествуем по необходимости. Это все». «Да, Лагни». Уже почти 9. Нескончаемые повороты на разбитые, изрытые колеями дороги. Опять повороты, непролазная грязь. И мы останавливаемся в винограднике. Мужчины спустились, прошли немного вниз среди виноградных шпалер. Их мрачные голоса монотонным эхом доносились до места, где мы устроились под ореховым деревом. Из кармана парусинового жилета, одетого поверх свитера и брюк, Лилия вынула маленькую головку сыра, обернутую во что-то похожее на небрежно оторванный кусок старой холстины. «Наш голубой, авернский голубой, из коровьего молока. У нас не держит овец». Из кармана брюк она достала нож, развернула холст и нарезала головку на тонкие, крошащиеся дольки, положила их на ореховые листья. Две длинные коричневые груши она с изяществом очистила, протянув по кусочку каждому из нас прямо на кончике ножа, слезав с лезвия сок прежде, чем резать снова. Повторяла обряд, пока груши не закончились. Еще головка сыра. Убирая остатки сыра, спрятав нож, Она поднялась, собрала очистки фруктов и закопала их в землю возле деревьев. Она прошла между двумя рядами виноградных шпалер, развела широкие сочные зеленые листья в определенном месте, чтобы найти правильную гроздь винограда. Выверенное движение, и она вернулась с крупной кистью темно-синего винограда, свисающей с ее руки. Держа виноград в ладонях, мы губами отщипывали ягодки от стеблей, давили мякоть зубами, пили сладкий терпкий сок, заполняющий наши рты. Виноградинка за виноградинкой, сидя под ореховыми деревьями, на стерне и камнях Оверни. «Следующая часть поездки будет сложнее, без дорог. Немного потрясет, вы готовы?» — спросила Лили. Когда она начала оправлять жилет, я разглядела очертания пистолета у валькирии под свитером. Среди низкорослых сосен и каштанов, озирая округ с высоты, высились каменные строения. 8 дымоходов возносились, как столбы над кровлями, устланными тонкими сланцевыми плитками, придавая крышам вид средневековых монастырских развалин. Красные деревянные ставни цвета вина украшают 3 ряда окон, и на большой черной двери с железными ручками и дверными молоточками, на том, что осталось от мраморного карниза, едва читаются выгравированные буквы. «Каштановая роща», 1628. Наши вещи внесли на террасу мужчины, сразу отправившиеся прочь. Мы ждали Лилию, чтобы войти вместе с ней в ее семейный дом. С обеих сторон длинные темные прихожие, свитеры, пальто, шляпы всех размеров и степени изношенности на железных крюках, в то время как сабо, туфли, ботинки выстроены в линию на полках ниже. Я готовила прощальную речь, в то время как Амандина забежала вперед, держась за руку Лилии. «Все будут работать, сбор урожая, прополка. Я покажу, где вы можете...» Я произнесла ей в спину. «Лилия, послушайте, я ценю вашу доброту. Вы помогли нам добраться сюда, но я решила...» Она открыла высокую дверь в зал, пропахший дымом из очага, достаточно большого, чтобы зажарить целого лося. «Это ферма?» — спросила Амандина. «Скорее, старинный охотничий домик. Тебе здесь нравится?» Стены были оклеены обоями в бежевую и фиолетовую полоску, широким бордюром из красных роз и темно-зеленых листьев. Цвета поражают прежде, чем понравится. Как длинная узкая коса в красном море вощеных плиток, воздвигался стол с 12 непарными стульями вокруг, мягкие кресла у очага, глубокие фарфоровые блюда в желтых цветочках и оловянные кувшины красовались на накрахмаленных салфетках, которыми были застелены глубокие полки 2 деревянных комодов, на больших стеллажах просматривались глиняные горшки с горлышками, запакованными вощеной бумагой, поставленные вперемешку с бутылками и банками консервированных фруктов и овощей. В углу стояли корзины, полные грецких орехов и каштанов. Отовсюду свисали связки сушеных грибов, ягод и маленьких серебряных луковиц. В сумрачном свете, выхватывающем из общей картины то одну, то другую деталь, все искрилось и переливалось, создавая незабываемый образ, лиричный и преследующий. Я не стала восхищаться чудесным залом, не присела, преследуя единственную цель. Мы должны идти дальше, иначе мы никогда не уйдем отсюда. Как я говорила... «Почему бы вам не переночевать и не начать планировать новый маршрут с утра? Некоторые из людей, с которыми вы здесь познакомитесь, в состоянии серьезно помочь. Они знают намного больше, чем мы, о положении дел дальше на север. И кто-нибудь из них, возможно, сможет переправить вас через границу. Или оставайтесь здесь». Лилия говорила негромко, глядя то на меня, то на Амандину. «Спасибо, мы останемся на ночь. Большое спасибо». Лилия показала Амандине и мне холодную комнату на 3-м этаже. Перины на светло-голубых деревянных рамах, очаг с едва тлеющими угольками, дровяная корзина, большой гардероб, расписанный сценками сельской свадьбы. Маленькие слюдяные окошки, сквозь которые смотришь, как через текущую воду, на верхушки деревьев, шпили, дымоходы, нагромождение тесно поставленных крыш деревни. Мы сидели на подоконнике, прижав лбы к стеклу и отдыхали. В первый вечер за столом нас было 11. 9 женщин, 2 девочки, Амандина и Клод, 5 лет, с маленькими серыми глазами кремовой цвета карамели кожей. И, конечно, Магдалена, более высокая, со скульптурными чертами лица, яркая блондинка, настолько же, насколько Лилия брюнетка. Она намного красивее своей дочери. Из глубокой супницы в пресловутый желтый цветочек она разливала суп в мелкие тарелки с уже насыпанными ржаными сухариками. «Тыква, лук и шалфей», — комментировала Магдалена, взрезая тяжелый черный каравай, передавая кусок своей соседке, затем пуская хлеб по кругу. Оловянные кувшины на столе были полны воды и вина. Когда суп был съеден, Магдалена принесла котелок сваренного на пару картофеля на поставце, тарелку натертого белого сыра, растопленное масло в оловянном кувшинчике и несколько неочищенных зубчиков чеснока в фиолетовой шкурке. Под аккомпанемент предвкушающих вздохов Клод Магдалена начала месить толкушкой картофель, подкидывая сыр по горсточке, добавляя понемногу масла и молоко. Разбив хорошим сильным ударом чеснок, она вынула его из шкурок и добавила в пюре. Полный оборот толкушкой, еще сыр, больше масла, посолить из серебряной солонки, возвышающейся посреди стола, еще раз перемешать, пока масса не взобьется, и, наконец, разложить по нашим подчищенным хлебом тарелкам. «Алигате», — бросила она мне, — «дайте ваш стакан, Соланж». Она налила вина себе и мне, посмотрела на меня, улыбаясь. «Лилия проводит Амандину и Клод в вашу комнату, зажжет огонь. Всякий раз, когда Лилия дома, Клод просится спать с ней. Я полагаю, что сегодня возможны варианты, кто где устроится. Вам хорошо?» «О, да, нам здесь чудесно, и спасибо за...» Она покачала головой. «Мы занимаемся продуктами для сопротивления. Выращиваем пшеницу. У нас большие стада. Есть маленькая маслодельня, сыр и хлеб. Это то, в чем они нуждаются больше всего. Мы выращиваем овощи, сахарную свеклу, кое-что оставляем себе. Мой муж, как многие мужчины, которые воевали в большой войне, никогда не сдастся. Вопрос чести. Он должен бороться. Он не может смириться с поражением. Есть и такой тип французов. У нас был этот дом, земля, и он нашел для нас способ участвовать в его борьбе. Пустые животы не могут думать, не могут отдохнуть, не могут верить. Вместо этого они начинают верить тому, что враг с более набитым брюхом говорит им. Голод против насыщения. Война действительно к этому сводится. Пустые животы плодят предателей. Мы кормим людей. В Клермон-Ферране есть тюрьма. Когда мы не работаем на полях или в маслодельне, мы работаем на кухне недалеко от тюрьмы. Злодеи Виши предоставили нам разрешение приносить горячую еду заключенным один раз в день. Свою обязанность кормить арестованных они как-то упустили из виду. Смерть от голода намного мучительнее, чем от пули в черепе. Таким образом, мы готовим суп, покупаем мыло и шерсть на черном рынке, вяжем носки и шарфы. Мы хороним мертвых. Мы делаем то, что не делает Виши. Мы перешли на кухню, где споро работали 3 женщины, моя убирая посуду по местам. Магдалена усадила меня за стол и стала резать тыкву на кусочки, складывая их на металлический поднос. «Они быстро дойдут в тлеющих угольках. Суп на завтра. Мы едим то, что выросло, сейчас сезон капусты и тыквы. Мы экономим, чтобы больше принести в тюрьму. Или взять с собой, если придется бежать». Она покачала головой, улыбнулась, тщательно вытерла маленькие руки о передник, сняла нагар со свечи и снова села. «Лилия и Жак почти никогда не бывают здесь, у них другая работа». «Лилия сказала мне, они перевозят людей через границу». «Если вы решите, я не передумаю». «Оставайтесь сколько хотите. Есть работы здесь и на ферме. Выберите ту, что придется вам по душе. Амандина вместе с Клод может ходить на уроки. Классная комната в церкви, у нас есть учитель. 3 часа по утрам». Иногда дети спят на голубятне, хотя я думаю, что уже слишком холодно для этого. Завтра прибудут еще 3 ребенка. Одни без взрослых, они евреи. Мать Клод была голландкой, ее отец — алжирец. Оба натурализованные французские граждане, евреи. Законы для них не работают, никаких прав. Они успели переправить Клод, когда девочке исполнилось 3 года, перед оккупацией. Они знали, чем это им грозит. Когда они передали ребенка, они также оставили с ней историю. Фотографии, письма, подарки на память. Большинство родителей, которые вынуждены расставаться со своими детьми, считают, что это временно. Две деревянные коробки были пересланы в приют в Швейцарии, где ждут девочку. Ее история будет ждать ее. От родителей, Клод, нет известий? Только одно. Оба числятся в без вести пропавших. Мы отправим девочку в Швейцарию, требуется время. С Амандиной случилось нечто подобное? Я смотрела на нее, качая головой. Я спросила, потому что слышу, как она называет вас Соланж. Вы правы, она не моя дочь, но ее родители никогда не присутствовали в ее жизни. Я не прошу объяснений, я только задала вопрос. Я сказала Лилии и вашему мужу, что Амандина не еврейка. Я не буду больше спрашивать. Но я очень благодарна вам, Лилии, и вашему мужу за возможность оказаться настолько ближе к дому. Вы останетесь на некоторое время? Вы меня соблазняете, здесь рай земной. В дороге мы никогда не знаем, где голову преклоним. Никто не знает. Из сопротивления единственный выход — смерть. Это наша вера. Продолжительность жизни 6 недель. Конечно, утверждение не слишком верно для живущих здесь, но весьма правдоподобно для других, тех, кто в поле. Когда я встречаю своего мужа или Лилию, никогда не знаю, ни в последний ли раз их вижу. Попадут ли они в число тех, кто будет остановлен на дороге с одним из наших гостей? Допрос, пытка, расстрел. Не такой тут и рай. О, в этих стенах огней и супи, но вне их. Лилия, она настолько молода. 19. Большинство женщин в этом бизнесе молоды. Их лишили мужей, любовников, отцов, братьев. Они или завязывают дружбу с Бошами, или уходят в борьбу. Я думаю, что чувство одиночества имеет непосредственное отношение к выбору. Чтобы чувствовать себя менее потерянными, они заигрывают с опасностью, острые ощущения. Они передают информацию, скрывают оружие. Они настраивают передатчики, защищают евреев, устраивают ложные документы. У Лилии есть белая бархатная шляпка, в которой я выходила замуж 20 лет назад, и замшевые лодочки на высоких каблуках. Когда она их одевает, чтобы посетить раздутого шнапсом Боша в Виши, она творит чудеса. Тюремная программа в Клермон-Ферране ее. В тяжелых ботинках, охотничьем жакете, с пистолетом на поясе она переводит через горы детей из одной явочной квартиры в другую. Их легионы, таких как она. Они и есть Франция, ее секретное оружие. Вы встретитесь с ними, когда продолжите путь. Когда продолжите путь? Ее голос, ее слова звучали в моей голове всю ночь. Я испытывала зависть, думая, каково это жить так. Зависть к тому, что они переживают войну с целью. Вся моя энергия была подчинена добыче пропитания. Как только мы окажемся дома, я тоже буду в состоянии помочь. Конечно, мы могли остаться здесь и присоединиться к ним. Мы могли сделать это. Я думала, что от нас этого ждут, и все же, как неинтересна была открывающаяся перспектива, я слишком устала от чужих домов, устала жить жизнью других людей. Я мечтала отвезти Амандину домой. Она — моя главная работа в этой войне. Хотя Амандина привязалась к Клод и умоляла взять девочку с нами, она также была готова возвратиться к нашему путешествию. Мы оставались здесь уже 3 дня, и наше пребывание грозило затянуться. Вечером я сказала Магдалене, что мы готовы идти. Она ответила: «Как пожелаете. Это не страна велосипеда. Оставьте его здесь. Оставьте все, кроме одежды. Я знала, что вы уйдете». Я нашла немного теплых вещей, пальто, ботинки. Отсюда идти не очень далеко. Вас будут передавать из рук в руки. Я не могу показать маршрут на карте или даже описать его на словах. Самые короткие, самые быстрые пути слишком опасны. Но вы и сами это знаете. Небольшое продвижение на север, иногда на запад, назад на юг. Погода, движение войск, изменение порядка получения еды и бензина. В один день вы сможете проехать только несколько километров, в другой 30 или 40. Если снег ляжет рано, на какое-то время придется посидеть на одном месте. Некоторое время. Вам не всегда будет тепло или даже удобно, но вы будете сыты. В некотором роде вы теперь часть нас. Вас можно попросить взять с собой пакет в следующее место, передать словесное сообщение, ничего больше. А если я хочу сделать больше? Это странное чувство. То падаешь на заднее сиденье автомобиля, то возносишься вверх в кабину грузовика, который ведет незнакомый шофер, чье имя незнакомо, да и лицо мы видели только в тени раннего утра. Черные вулканические холмы проплывали мимо один за другим. Дымок над крышей означал, что мы добрались, можем покинуть машину и идти к старинному сельскому дому или охотничьему домику или ферме. Женщины, о которых рассказывала Магдалена, всегда находились там, где мы их искали. Иногда с работниками, иногда одни с детьми. Они шли навстречу, приветствовали нас, кормили, давали ночлег. Мы оставались в течение дня, иногда в течение месяца. На чердаках и в подвалах, в амбарах, где хранили зерно и выдерживали сыры, они подготовили убежище, организовали подвоз продуктов, сбили топчаны, на которых спали дети незнакомых людей. Они работали на полях, мешали суп, кормили грудью младенцев, смазывали оружие, ухаживали за ранеными, подкрашивали губы кирпичной пылью и подводили глаза угольком.